Оисии Курановске в один из своих дней. Рассказ касается популярного эпизода из истории японского самурайства, известного под названием «История мести 47 ранинов». Ранином назывался самурай, либо утерявший связь со своим кланом, либо лишившийся клана ввиду осуждения или казни своего сюзерена и конфискации его владений. Эпизода, считающегося одним из самых ярких проявлений так называемого бусидо, системы морали и норм поведения японского воинского сословия, самураев, в эпоху феодализма. Краеугольным камнем ее были верность господину, то есть своему сюзерену, мужество, презрение к смерти, самообладание. Верность требовала самоубийства в случае гибели сюзерена и мести, если эта гибель была кем-либо причинена. Кстати сказать, хотя месть за своего господина, как социально обязательное явление, существовала и всячески культивировалась только в среде самурайства, рассказы о разных актах мести приобрели в Японии широчайшую популярность в народной среде. Научно определяет содержание бусидо Конрад в статье «Японский феодальный эпос» в сборнике «Восток», Москва, 1935, в частности, страницы 265-268. Блестящую художественную характеристику его дает Ким в своих лоссах «Ноги к змее», книги Пельника «Корни японского солнца», Ленинград, 1927 год, страницы 135-146. История мести 47 ранинов такова. Главе клана Ако, крупному феодалу Асано Наганори, было при дворе сёгуна поручено совместно с церемониймейстером Кира Йосинака принять послов императора. Наганори отказался выполнить некоторые требовавшиеся обычаям правила этикета, за что Кира Йосинака стал его публично укорять. Тогда Наганори в раздражении ранил его мечом, а сёгун приговорил за это Наганори к смерти через харакири. Его феодальные владения были отняты в 1701 году. Самураи Наганори, превратившиеся в ранинов, поклялись отомстить Кира. Но так как по приказанию последнего за ними была устроена слежка, они рассеялись, прибегнув к разной маскировке. Представление о ней дает рассказ «История одной мести». Старшина самураев Оиси Йосио, иначе Курановски, уехал в Киото и там предался крайнему разгулу, терпя всяческие унижения от многих самураев, возмущенных его явным отступничеством от клятвы мести. На самом же деле втайне он поддерживал связь с остальными самураями своего клана. Почти через два года, 14 декабря 1703 года, 47 самураев под командой Оиси Курановски ночью ворвались в замок Кира Йосинака, перебили всю стражу, и Оиси собственноручно отрубил Йосинака голову. 47 самураев прошествовали по всему Эдо на кладбище и возложили на могилу своего князя голову его врага, а потом предали себя в руки властей. До суда они были отданы на поруки в дома разных крупных феодалов, в частности, сам Оиси и 16 других, в дом Хосокава Цунатоси. Они были приговорены к смерти и 4 февраля 1704 года совершили харакири. Осужденные и до, и после казни пользовались огромным сочувствием всего самурайства, видевшего в этом акте воплощение идеалов бусидо. История мести 47 ранинов послужила сюжетом большого числа драм, рассказов разных жанров, песен и тому подобное. На плотно задвинутые сёдзи падал яркий солнечный свет, и тень старого вишневого дерева на несколько кен от правого края до левого четко, как на картине, выделялась на всем этом освещенном пространстве. Сёдзи — раздвижная наружная стена японского дома в виде деревянной рамы, на которую натянута чрезвычайно прочная бумага. В настоящее время бывают и застекленные сёдзи. Оиси Куроноски Йосикацу, бывший вассал Асано Такуми Ноками, а ныне узник в доме князя Хосокава, сидел спиной.